юга этой страны, сударь. Точнее говоря, из Одессы, где я пользовалась гостеприимством герцога де Ришелье. Она добавила еще несколько туманных фраз, на которые, впрочем, ее новый знакомец не обратил внимания. Имя Ришелье покорило его окончательно, и он проникся симпатией к этой красивой женщине, в которой признал одну из себе подобных. Поэтому он стал более многословным, и после того, как Жюльваль представился, оставив остальных в ранге слуг, проявил себя просто неиссякаемым. Назвавшись господином де Боншаном, он рассказал путешественникам о том, что произошло 5 дней назад в 35 лье от Москвы на Бородинском поле, находящемся на правом берегу притока Москвы-реки. Славная русская армия, которая по мере продвижения великой армии словно растворилась в реках и озерах, решилась показаться и дать бой, чтобы попытаться помешать противнику войти в столицу Древней Руси. Дорогу преградили редутами. Произошел ожесточенный бой с ужасающими результатами, если верить стекающимся со всех сторон раненым. «И кто же выиграл сражение?» — спросил Жюльваль с нескрываемым нетерпением. Старый дворянин грустно улыбнулся. «Власти сообщили, что русские. Ведь царь заменил Барклая де Толли стариком Кутузовым, возлюбленным сыном Победы, и никто не сомневался, что может быть иначе. Тут неподалеку даже служили благодарственный молебен, но раненые рассказывают другое. Они говорят, что армия отступает, следуя за ними, а Бонапарт приближается к Москве. Завтра или послезавтра он будет здесь. И вот, узнав об этом, все, кто имеет возможность, покидают Москву. Отсюда и царящий в городе беспорядок. Растопчин тоже уедет, он говорил об этом, но пока он ждет Кутузова, чья армия должна пересечь город, отходя на Казань. Ощущавший на себе мрачный взгляд Язона Мариани, удалось остаться верной избранной ею роли и сохранить спокойствие, слушая эти наполнившие ее радостью новости. Тем временем Жюльваль с самой изысканной учтивостью выразил старику благодарность и попросил, если это его не затруднит, указать какую-нибудь гостиницу, на что тот согласился проводить их. Эта просьба немедленно вызвала протест Язона. «У нас нет никаких оснований оставаться в этом городе, особенно если сюда идет Бонапарт. Пока не наступила ночь, нам надо выбраться на дорогу в Санкт-Петербург, где найдется почтовая станция или постоялый двор. Господин де Боншан навел на него свой лорнет и посмотрел с возмущением и изумлением на бородатого мужика, по всей видимости, слугу, который посмел не только говорить по-французски, но и высказать свое мнение. Считая недостойным для себя ответить этому наглецу, старый дворянин только пожал плечами, повернулся к нему спиной и обратился к Жюльвалю. Все улицы забиты каретами и повозками. Да еще новые прибывают с запада. Вам не удастся выбраться отсюда до ночи, но в Китае-городе, чьи стены вы видите отсюда, вы найдете, где остановиться. Хотя бы у Марианы и ее друзья так никогда и не узнали имя содержателя гостиницы, потому что настоящий 9-й вал внезапно хлынул на площадь, направляясь со скоростью пушечного ядра к помосту, на котором еще находился губернатор, занятый отдачей распоряжений многочисленным слугам. Тысячи мужчин и женщин, вооруженных кольями, вилами и топорами, воюющих, как голодные волки, ринулись на дворец.